Глава 2. Новые друзья и враги. Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Косицкий уехали, а Карташов расстался с друзьями, с которыми 3 года прожил душа в душу. Новое время, новые птицы. Новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные, запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташовым, Корневым и другими. Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Косицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю. Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташов не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот. Он от Корнева получал очень неприятный отпор. В своей компании с Даниловым и Косицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев, хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый. Когда друзья уехали, Карташов на первых порах по отношению к Корневу старался удержаться на этой позиции. Иногда в споре, чувствуя, что почва уходит из-под ног, Карташов говорил: «Послушай, Корню, ты добрый, в сущности, малый, но это твоя бабе черта? Я очень тебе благодарен за снисхождение», — сухо перебивал его Корнев. «Но оставь его для тех, кто в нем нуждается». Тогда Карташов, уязвленный саркастическим тоном Корнева, распалялся и начинал ругаться. Но и это плохо помогало, и удовлетворение Карташова не приносило. И не только не приносило, но и мучило и искало выхода. Выходило как-то так, что все, что не скажет он, все не то. Всегда Корнев ловко, искусно сейчас же собьет его с позиции. Карташов начал впадать даже в уныние. «Что ж я, глуп, значит? Глупее его?» – думал он, и его гордость не мирилась с таким выводом. Они спорили решительно обо всем. Началось с религии. Сперва Карташов был горячим защитником ее, но постепенно он стал делать уступки. «Не понимаю», – говорил раз Корнев, грызя свои ногти. «Или ты признаешь, или не признаешь. Середины нет. Говори прямо, верующий ты?» «В известном смысле да», – ответил уклончиво Карташов. «Что это за ответ? Верующий, значит? С этого бы и начал. А в таком случае о чем тогда с тобой разговаривать? Ты переврешь всякое мое слово и воображаешь, что это очень остроумно». «А это не умно и не остроумно», – вставил саркастически Рыльский. Рыльский держал себя как-то пренебрежительно по отношению к Карташову, как, впрочем, и громадному большинству класса. Ставка Рыльского так взбесила Карташова, что он покраснел как рак и бургался. «Болван!» Рыльский поднял высоко брови и спокойно, насмешливо сказал: «Вот теперь окончательно убедил. Молодец». Карташов открыл было рот, но вдруг, круто обернувшись, пошел и сел на свое место. «Что, кончил уже?» – окликнул его тем же тоном Рыльский. «С такой свиньей, как ты, говорить не стоит», – ответил Карташов. «Ну, конечно». «Постой», – перебил Рыльского Корнев и, обращаясь к Карташову, проговорил: «Ну, хорошо, ты говоришь, что я перевираю твои слова, так сделай милость, объясни. Как же понимать тебя?» «Я не могу спорить, когда один перевирает, а другой горохового шута из себя корчит». Рыльский открыл было рот для ответа. «Молчи», – потребовал Корнев. Рыльский замолчал и только рассмеялся. «Ну, вот он молчит. Я тоже вовсе не желаю заниматься перевиранием твоих слов. Ты сказал, что ты верующий в известном смысле. Я понял это так, что ты все-таки верующий. Выходит, я переврал? Так объясни». Если бы в классе были только Корнев и Рыльский, Карташов, вероятно, так и отказался бы от дальнейшего диспута. Но тут было много других, и все ждали с интересом, что скажет теперь Карташов. В числе этих других многие любили Карташова, верили в его способность отбиться от Корнева, и Карташов, скрипя сердцем, начал: «Я признаю религию как вещь. Как вещь, которая связывает меня с моим детством. Как вещь, которая дорога моим родным». Рыльский, повернувшись, было в полоборота, когда Карташов начал говорить, весело покосился на Корнева, отвернулся спиной к Карташову, махнул рукой и уткнулся в книгу. «Значит, ты сознательно обманываешь себя и родных? Выходит, что тебя связывает с ними ложь? Такая связь не стоит того, чтобы за нее держаться. А тебе разве не доставляет удовольствия на Пасху не спать ночь?» «Никакого». «Врет», — заметил Семенов, упрямо наклоняя голову. «Да, наконец, это уже другая почва. Удовольствие. И в снежки играть удовольствие». «Да не пойдешь же. А чего мне не идти, если мне этого хочется?» «Ну, иди», — ответил Корнев. «Снег скоро выпадет. Вон товарищи уже ждут». Корнев показывал в окно на толпу уличных ребятишек. Карташов тоже посмотрел и рассмеялся. «Рыло», — сказал добродушно Корнев. Впрочем, таким мирным образом споры редко кончались. «Ты ему напрасно спускаешь», – бежал Семен к Каташову, когда они по окончанию урока шли домой. «Я вовсе не спускаю». «Ну, спускаешь. В прошлом году помнишь, как отрепал его, а теперь уж сам говоришь в известном смысле? Послушай, нельзя же действительно со всем соглашаться». Карташов рассеянно скользнул взглядом по проходившей даме, по прилавку, заваленному грушами, персиком винограда, молодыми орехами в зеленой скорлупе, втянул в себя аромат этих плодов и договорил. «Я верю. Но не могу же я, например, представить себе небо иначе, как оно есть, то есть непростым воздухом». И Семенов, и Карташов, как бы для большей наглядности, подняли глаза в прозрачную синеву осеннего неба. С неба их взгляд упал на залитую солнцем улицу, скользнул туда, где ярко синело бесконечное море, теперь прохладное, спокойное, уснувшее в своем неподвижном величии. Друзья остановились на перекрестке, откуда Карташову надо было сворачивать домой. «Я провожу тебя», – предложил Карташов. И приятели отправились дальше. Они шли и то сходились так, что плечи их касались друг друга, то расходились рассеянно, мимоходом, глазея на выставленные в окнах магазина вещи. «Конечно, есть в природе», – продолжал Карташов, – «что-то непонятное, недоступное нашему уму. Я был бы слишком глуп, если бы не признавал того, что признавали люди. Может быть, в 1000 раз умнее какого-нибудь Корнева или Рыльского». «Терпеть не могу этого Рыльского», – перебил Семенов, упрямо наклонив голову. «И моя душа к нему не лежит», – согласился Карташов. «У Корнева есть все-таки». «Да, я тебе скажу, что Корнев просто под влиянием Рыльского». «Ты думаешь?» «Уверен. Просто сам разобраться не может, а Рыльского боится. Все, что ему наговорит, ты повторяет». «Нет, положим, Корнев и сам по себе не глупый малый». Семен ужал как-то губы и произнес сухо. «По-моему, просто фразер». «Да фразер-то они оба. Ты посмотри, они обо всем берутся рассуждать. Ну что ж, в самом деле можем мы действительно обо всем иметь правильное понятие. Что в сущности их рассуждения? Мальчишество». «Конечно, мальчишество. И я тебе скажу, опасное мальчишество, которое может привести ни больше, ни меньше, как к исключению. Это ведь все не ихнее. Из книжек разных. Рыльский из воды сухим выйдет, а Корнев, как дурак, попадется. Вот отчего я и не могу считать Корнева умным человеком. Самое лучшее – подальше от них», – закончил Семенов. Он оправился, как-то особенно выставил грудь, надулся и раскланялся с проезжавшим на извозчике военным. «Плац-адъютант», – объяснил он Карташову. И оба оглянулись и смотрели, как ехал на извозчике плац-адъютант в полной форме с наброшенным поверх мундира форменным пальто. «Глупая у них форма», – сказал Семенов. «Так что-то среднее. Не то кавалерия, не то пехота. Не разберешь». Друзья прошли еще одну улицу. «Ну, мне уже пора», – остановился Карташов. «Еще через мост». И они пошли через мост. «Я бы тебя проводил», – сказал Семенов, смотря на часы. «Да опоздаю к обеду. Отец насчет этого формалист. Да и действительно. Ну, прощай». Друзья попрощались у последнего поворота, откуда виднелся желтый с мезонином дом-особняк, где жила семья Семенова. Семенов и направился к нему спешно деловой походкой, а Карташов лениво побрел назад, щурясь от солнца и представляя себе, как Семенов торопливо сбежит по узкой лестнице в мезонин, положит там ранец, умоется, расчешет перед зеркалом волосы, а денщик почистит его щеткой. Затем он быстро спустится вниз, пройдет большой пустой зал и войдет в столовую, где уже собралось все семейство, и глава его, худой, суровым лицом полковник, в расстегнутом кителе, в синих штанах, молча шагает своими сухими ногами по комнате. Семенов подойдет, с выправкой шаркнет ножкой, наклонится, поцелует жилистую руку отца, произнеся безразличным тоном. «Здравствуйте, папаша». Затем подойдет к худой с некоторой претензией одетой даме, небрежно подхватит ее руку, понесет к губам, покровительственно нагнется, поцелует ее в губы, заглянет в ее добрые усталые глаза и скажет. «Здравствуй, мамаша, как себя чувствуешь?» На младших братьев Борю и Петю Семенов вскользь только взглянет и пойдет к своему месту, потому что отец, посмотрев на часы, уже берется за свой стул. За обедом всегда кто-нибудь из полковых разговор по чину, а после обеда обязательно часовая пельня на скрипке. Семенов сам уже знает, торопливо благодарит и спешит наверх. Отопырив губу, он аккуратно вынимает из ящика скрипку, достает смычок, долго настраивает, прислушиваясь, весь сосредоточенный, с поднятыми бровями и, кончив скучную, но приятную по всем результатам работу, становится в позицию, вытягивает руку со смычком, прицеливается глазами в ноты, склоняет голову, и по дому несется твердый, однообразный звук низких и высоких нот громкой скрипки. А там в кабинете сидит сухой полковник, курит, смотрит в окно, одним ухом слушает полкового, а другим твердо отчетливые звуки, нравящиеся ему своей определенностью инструмента. Эта хорошо знакомая Карташова картина ярко рисуется ему, пока он в блеске веселого, безоблачного дня идет домой. и ему завидно делается эта налаженная систематическая жизнь. Жизнь его родных и он сам представляется ему чем-то разбросавшимся, несобранным. Книги его почти не связаны, то и дело скользят в руках. В голове бродит мысль и перескакивает от Семенова к Беренде, тоже скрипачу, игравшему в контраст с Семеновым, так мягко и мелодично. Он вспоминает Корнева, Рыльского, вспоминает опасения Семенова, его охватывает какой-то страх за их судьбу, но последний совет Семенова подальше от них производит на него как раз обратное действие, и его тянет к ним. И он даже как-то мирится с неприятной внешностью Корнева и Рыльского. Мирит его главным образом то, что это они говорят не свое, что пред ними, Корнев и Рыльским, приходится преклоняться, а пред тем, чему и они поклоняются сами, а пред тем, чему даже Корнев и Рыльский поклоняются, пред тем и никому не обидно. Все-таки они умные и умнее Семенова, закончил Карташов свои размышления. И даже нетерпимая внешность их, резкие выходки и те осветились иначе. Просто мальчишки. Узнали, да не говорят откуда. А вот если бы я первый узнал, они бы не знали, что говорить. Все-таки я умный, а не по книжкам, а я без книжек. И то совсем почти им не поддаюсь. Весь класс разбился на две неравные партии. Корнева немногочисленную и партию Карташова. Группа Корнева сблизилась между собой и вне гимназии. Ходили друг к другу в гости. Ну так, впрочем, что с семействами не имели никакого соприкосновения. Обыкновенно компания собиралась в комнате товарища. Там курили, читали, туда приносили им чай. Если собрание было более обыкновенного, им уступались иногда и парадные комнаты. Показывались на мгновение родные и уходили, сопровождаемые благодарственными взглядами молодежи. Что могло быть приятнее, как чувствовать себя совершенно свободным от необходимости чинно сидеть, чинно говорить? Какое удовольствие испытывала компания, когда дверь затворял за непрошенным взрослым членом семьи? Корнев даст сейчас, бывало, козла. Рыльский поправит свой шнурок от Венсье и снисходительно пустит «Ха-ха!». Дарсье, потомок изящных французов, оглянется с комичной мины, подберет фалды и бултыхнется на диван. «Послушай, француз», — скажет Корнев, — «сегодня тебе спать не дадут». «Откуда ты взял, что я буду спать?» — прыкал Дарсье, поплотнее умащиваясь. Корнев некоторое время добродушно рассматривал Дарсье и произносил с каким-то пренебрежительным снисхождением «Рыло». «Сам ты», — также добродушно огрызался француз. «Что с ним церемониться?» – говорил Рыльский, обращаясь к Дарсье. «Вот тебе постановление коммуны. Если ты не повторишь последние фразы, когда остановится, то каждый раз тебя том Писарева». «Ну», – размахивая руками, подскакивал долба. «Давай брать деньги. По крайней мере, без всякой помехи спать будешь». «Дурачье», – смеялся вместе со всеми Дарсье. «Не дам. Тем хуже для тебя». «Хорошо, хорошо», – кивал головой Дарсье. «Посмотрим еще». Начиналось чтение, и в то время, как все слушали с напряженным вниманием, Дарсье напрасно изнемогал, в непосильной борьбе что-то лезло на глаза, закрывало их, и Дарсье кончал тем, что сладко засыпал коротким чутким сном. Очень чутким. Чуть остановится, уж Дарсье знал, в чем дело, и еще не проснувшись, лениво повторял последнюю фразу. А Рыльский делал жест и продолжал читать. «А кто слишком склонен к Яне, того больно бьют по пяткам. Дарсье, повтори». Дарсье скакивал и быстро повторял, и от сумасшедшего хохота дрожали стекла, потому что Яне и бог земли, и в то же время фамилия красавицы-гимназистки, которой неравнодушно французское сердце Дарсье. Вся фраза выдумана Рыльским без всякой связи с предыдущим и последующим чтением, специально для Дарсье. «Ну, так хоть это запомнить хорошенько», – наставительно говорил Рыльский. И снова шло чтение, а затем споры, рассуждения, подымались разные вопросы, решались. Это решающее значение обыкновенно принадлежало Корневу и Рыльскому. Иногда выдвигался долба, здоровенный ученик из крестьянов, в прыщах, с красным лицом, с прямыми черными волосами и широким большим лбом. «Льбина-то у тебя здоровенная», — говорил Корнев, внимательно осматриваясь долбу. «Бык», — отвечал долба и, расставя ноги, смеялся мелким деланным смехом. Только глазам было не до смеха, и они внимательно, пытливо всматривали собеседника. Корнев грызет, бывало, ноготь, подумает и проговорит. «На бакля похож». Долба вспыхнет, смиряет четвертью свой лоб, скажет «ну» и опять рассмеется. «Способное бестие», — заметит опять Корнев, и не то раздумчиво, не то с какой-то завистью. «Дурак я», — ответил долба, потом взглянет в глаза Корневу и, пригнувшись, рассмеется своим мелким смехом. «Да что ты все смеешься?» «Дурак», — ответит уклончиво долба. «Глаза хитрые». «Мужицкие глаза». «Положительно загадочная натура», — высказывал свое мнение Корнев в отсутствие долбы и задумывался. «Рисуется немного, но талантливый подлец», — соглашался Рыльский. Многочисленная партия Карташова была полной противоположностью партии Корнева. Все это были люди, которые ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий времени скучали и томились. Корни в компании язвили их, вышучивали, донимали и осмеивали все то, что в их глазах казалось неприкосновенным. Карташов был представителем своей партии. Случилось это как-то само собой. Карташов усердно отстаивал тех, кто попадал на острые зубы противной партии. Он обладал даром слова, находчивостью в спорах. Он, наконец, был добрый, не мог выносить бессердечие партии Корнева ко всем тем, кто или стоял ниже их умственном отношении, или не разделял их взглядов. Начнет, бывало, Корнев без церемонии ругать кого-нибудь, а Карташов чувствует такое унижение, как будто его самого ругают. Выругается Корнев и примется за чтение. «Я не понимаю этого удовольствия», – заговорит Карташов, скрипя сердцем. «Говорит человеку в глаза – идиот». «А я не понимаю удовольствия с идиотами компанию водить», – ответит небрежно Корнев и примется за свои ногти. Продолжает читать. «Если бы даже идиот он был, что ж, он поумнеет того, что его назовут идиотом». Корнев молчит, погрузившись в чтение. «Если не поумнеет, то отстанет», – бросил за него Рыльский. «Или в морду даст, пусть из своего места Семенов». «Испугал. А вот назови меня». Рыльский весело смеется. «Ну, а если два человека назовут тебя идиотом, тоже морду дашь?» «Дам, конечно. Ну, а три? Хоть 10». Корнев отрывается от чтения и говорит мягким, ласковым голосом. «Если бы ты встретил неприятеля, мой друг, ты что бы сделал?» Он делает свирепое лицо. «Приколол бы ваше превосходительство, а если ты 10 неприятелей встретил?» «Приколол бы? Мой друг, разве ты можешь 10 человек приколоть? Подумай хорошенько». «Так точно не могу». Корнев меняет тон и говорит наставительно. «Солдат и тот». «Так ведь то солдат», — поясняет Рыльский. «А он сын полковника. Вот погоди, подрастет он, один всю Европу приколет». «Ах, как остроумно», — говорит Семенов. В числе карташовской партии, между прочим, были Вервицкий и Берендя. Они сидели на одной скамейке и дружили, хотя по виду дружбы их была очень оригинальна. Друзья постоянно ссорились. Вервицкий был широкоплечий блондин с голубыми глазами, с круглым лицом, с грубым сиплым голосом, с утловатыми широкими плечами. Берендя, или Диоген, так называют его извительно Вервицкий, худой, высокий, ходил, подгибая коленки, имея длинную, всегда вперед вытянутую шею, какое-то не то удивленное, не то довольное лицо, носил длинные волосы, которые то и дело оправлял рукой, имел желто-карие лучистые глаза и говорил так, что трудно было что-нибудь разобрать. Главным недостатком Беренди Вервицкий считал его глупость. Он этим и донимал своего друга. Надо отдать справедливость. Вервицкий умел подчеркнуть глупость друга. Когда он, бывало, вытянут шею, подгибает коленки, шел, стараясь изобразить Берендю, класс умирал от смеха. В мастерской передаче Вервицкого так ясно было, что Берендя действительно глуп. А еще и с ней это было, когда Берендя вступал в спор. А рот только откроет Берендя, а уж Вервицкий прется на локоть, уставится в друга и с наслаждением слушает. Берендя с какой-то особой манерой откинется, вытянет длинные ноги и, устремив в пространство свои пучистые глаза, начнет поматывать головой длинную речь. Слушает Вервицкий, слушает и начнет сам поматывать головой. Потом скосит немного глаза на манер Беренди, что-то зашепчет себе под нос и кончит тем, что и сам расхохочется, и в публике вызовет смех. Сбитый с позиции, Беренди обрывался и бормотал. Мне кажется, странно, право, такое отношение. Остальное исчезал в какой-то совершенно непонятной воркотне и в поматывании головой. «Дурак ты дурак», — говорил в ответ Вервицкий, с искренним сокрушением качая головой. «И всегда будешь дурак, хоть 100 лет живи. Вот так и будешь все мотать головой. На кладбище повезут, и то мотать будешь. А о чем, так и не разберет никто». «Ну что ж, это очень грустно», — говорил Берендя. «А ты думаешь весело?» — перебивал своим сиплым голосом Вервицкий. Очень грустно», — твердил Берендя. «Тьфу, противно слушать, не только слушать, смотреть». Очень грустно». «И думает, что очень умную вещь говорит». Такие стычки не мешали, однако друзьям вместе готовить трудные уроки, ходить друг к другу в гости, поверять свои тайны и понимать друг в друге то сокровенное, что ускользало от наблюдения толпы, но что было в них и искало сочувствия. Бывало, излившись друг перед другом, друзья ложились вместе на одну кровать в загородной квартире Беренди, в доме мещанки, у которой Беренди снимал квартиру со столом и самоваром за 12 рублей в месяц. Беренди-то начинал острить на свой счет, и тогда друзья хохотали до слез. А то вставал, вынимал скрипку и, смотря своими лучистыми глазами в зеленые обои своей комнаты, начинал играть. Чувствительно Вервицкий присаживался к окну, подбирал подбородок рукой и задумчиво смотрел в окно. Время летело. Скучный урок лежал нетронутым. Наступали сумерки. Темная ночь охватывала небо и землю. Охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко и так жаль чего-то. А на другой день рассердится бывало Вервицкий и без церемонов начнет перед тем классом черпать доводы о глупости Беренди. И из тех же сокровенных сообщений, которые делал ему приятель накануне. Вспыхнет бывало, покраснеет Берендя и забормочет, заикаясь что-то себе под нос. а Вервицкого еще больше подмывает. «Ба-ба-ба, ба-ба-ба, пошел пилить. Ты говори прямо, я наврал? Ты не говорил?» И как не отделывался Брендя, а в конце концов, поматывая головой и пощипывая свою пробивающуюся бородку, едва внятно лепетал. «Ну, говорил. А зачем ты сразу забормотал так, как будто я сам все выдумал? Вот это и подлость у тебя, что ты все туда-сюда, туда-сюда, как змея головой. Тогда уж ей некуда деваться». И Вервицкий впивался в друга, а друг под неотразимыми доводами только молчал, продолжая поматывать головой. «Что? Замолчал?» Кличку Диогена Берендя получил при следующих обстоятельствах. «Мы изучаем Диогена», – однажды философствовал он. «И говорим, что он мудрец. Но если я полезу в бочку, буду со свечкой искать человека. Меня, по крайней мере, посадят в сумасшедший дом». «И посадят когда-нибудь», – уверенно ответил Вервицкий. «Ты знаешь, напоминаешь мне метафизика из басни. Ты хочешь непременно своим умом до всего дойти, а ума ты не хватает. И выходит, веревка веревье простое». «Позволь». «Не позволю. Надоело, убирайся к черту». «Как угодно. Я только хотел сказать, что тут неладно. Кто-нибудь из нас дурак? Или Диоген, или мы?» «Ты дурак. Я утешаю себя, что явись вот перед тобой сейчас Диоген, тебе ничего не оставалось бы, как и его назвать дураком. Ну и хорошо. Теперь, когда я захочу тебя выругать дураком, я буду тебе говорить «Диоген», хорошо? Мне очень приятно будет. Ну и мне приятно будет». Так и осталась за Берендой кличка Диоген. Выдавались иногда дни, когда между партиями Корнева и Карташова водворялся род перемирия. Тогда Корнев и Карташов обычно сбрасывали свои боевые доспехи и чувствовали какое-то особенное влечение друг к другу. Один из таких дней подходил к концу. Последний урок был математика. Оставалось четверть часа до звонка. Учитель математики, маленький, с белым лицом и движениями, напоминавшими заведенную куклу, кончил объяснение и сел за стол. Он наклонил голову к журналу, понюхал фамилии всех учеников и произнес голосом, от которого заранее становилось страшно. «Корнев!» Корнев побледнел и, перекосив по мгновению лицо, пошел к доске. Математика не давалась ему. В этом отношении перевес был на стороне Карташова, который, хотя и не делал ничего, но все-таки держался на спасительной тройке. Корнев пытался доказывать теорему голосом человека, который твердо убежден, что он ничего не докажет, да и не дадут ему доказать. «Возьмем треугольник АБЦ и наложим на треугольник ДЕФ, так, чтобы точка А упала в точку Д». Учитель слушал и в то же время внимательно, с любопытством бегал глазами по лицам учеников. Яковлев, первый ученик, молча поднял брови. Рыльский досадливо опустил глаза. Толба с сожалением смотрел в сторону, а один ученик, Славский, не утерпел и даже искренне чмокнул губами. «Как же вы это сделаете, чтобы точка А попала в точку Д?» – спросил учитель, смотря в то же время в лица учеников. «Наложу так». Наступила пауза. Учитель вытянул шею и внушительно сухо сказал. «У вас, Корнев, выражения совершенно не математические». «Я не способен к математике», – ответил Корнев, и раздраженное огорчение зазвучало в его голосе. Учитель не ожидал такого ответа и, недоумевая, обратился к нему. «Ну так оставьте гимназию». «Я себе избрал специальность, в которой математика ни при чем. Меня ни капли не интересует, какую вы специальность себе избрали. Но вот вас должно интересовать, я думаю, то, что я вам скажу. Если вы не будете знать математики, то вам придется отказаться от всякой специальности. А если я не способен?» «Нечего и лезть». По коридору уже несся звонок. Учитель собрал тетради, пытливо заглянул в глаза Корневу и, сухо поклонившись классу, вышел в своей походкой заведенной куклы. «Охота тебе с ним вступать в перекрикание?» – обратился к нему с упреком Рыльский. «Да ведь пристает. Ну и черт с ним, человек мстительный, требовательный. Только создашь такие отношения. Черт его знает. Обидно стало. Я, главное, знаю, чего ему хочется, чтоб я сказал, что вот будем вращать до тех пор, пока вершина А совпадет с вершиной Д». Рыльский, Долба и Дарсье удивленно смотрели на Корнева. «Если знал, зачем же ты не сказал? Так когда же я в этом смысла не вижу?» «Ну уж это...» – махнул рукой Рыльский, засмеялся. Посмеялся и Долба. «Нет, ты уж того. Ну, какой смысл, объясни?» – вспыхнул Корнев. «Да никакого», – сухо смерил его глазами Рыльский. «А экзамена не выдержишь. Ну и черт с ним». «Разве?» – проговорил пренебрежительно Рыльский. «Я, собственно, совершенно согласен с Корневым», – вмешался Карташов. «Не все ли равно сказать, будем вращать или наложим?» «Ну и говорите на здоровье. Станьте вот перед этой стенкой и прибивайте ее головой». «Эко мудрец какой, подумаешь», – возразил Корнев, раздумчиво грызя ногти. «Вот тебе и мудрец. Вечером у тебя? Приходите». Дальше всех по одной и той же дороге было Семенову, Карташову и Корневу. Когда они дошли до перекрестка, с которого расходились дороги, Корнев обратился к Карташову. «Тебе ведь все равно? Пойдем ко мне». Карташов обыкновенно ходил с Семеновым, но сегодня его тянуло к Корневу. И он, несмотря на Семенова, сказал: «Хорошо». «Идешь?» – спросил отрывисто Семенов, протягивая руку, и сухо добавил: «Ну, прощай». Карташов постарался сжать ему как можно сильнее руку, но Семенов, не взглянув на него, попрощался с Корневым и быстро пошел по улице. Маршируя в своем долгополом пальто, выпячивая грудь и выпрямляясь, точно проглотил аршин. «Вылитый отец», – заметил Корнев, наблюдая его вслед. Даже приседает так, хотя воображает, вероятно, что марширует на славу. Карташов ничего не ответил, и оба шли молча. «Послушай», – начал Корнев, – «я тебя, откровенно сказать, не понимаю. Ведь не можешь же ты не понимать, что вся та компания, которую ты окружил себя, ниже тебя. Я не понимаю, какое удовольствие можно находить в общении с людьми ниже тебя стоящими. Ведь от такого общества поглупеть только можно. Ведь не можешь же ты не понимать, что они глупее тебя». Корнев остановился и ждал ответа. Карташов молчал. «Я положительно не могу понять этого», – повторил Корнев. Карташов сам не знал, что ответить Корневу. Согласиться, что его друзья глупее его, ему не позволяла совесть. А вместе с тем слова Корнева приятно льстили его самолюбие. «А я тебя не понимаю», – мягко заговорил Карташов. «Твоей, да, и всех вас резкости со всеми теми, кого вы считаете ниже себя. Например, да вот хотя бы с Верлицким, Берендёй, Мурским. Послушай, да ведь это же окончательные дураки. Но чем же они виноваты? А между тем они так же страдают, как и другие. Ты бросишь ему дурака и думать забыл, а он мучается». «Ну уж и мучится. И как еще? Да я тебе откровенно скажу про себя. Другой раз вы мне наговорите такого, что положительно в тупик станешь. Может, действительно дурак. Тоска такая нападет, что, кажется, лег бы и умер». «Да и никогда тебя дураком и не называл никто. Говорили, что ты, ну, не читаешь ничего. Ведь это же верно». «Собственно, видишь ли, я читаю и много читал, но только все это как-то не систематично». Корнев усиленно грыз ногти. «Писарева читал?» – спросил он тихо, точно нехотя. «И Писемского читал, и Писемского, и Писарева. Писемский – билетрист, а Писарев – критик-публицист». «Билетрист, публицист» – все слова, в первый раз касавшиеся уха Карташова. Его бросило в жар, ему сделалось стыдно, и уж он открыл было рот, чтобы сказать, что и Писарева читал, как вдруг передумал и грустно признался. «Нет, не читал». Искренний тон Карташова тронул Корнева. «Если хочешь, зайдем, я тебе дам». «С удовольствием», — согласился Карташов, догадываясь, что Писарев и был тот источник, который вдохновлял Корнева и его друзей. «Странная вещь», — говорил между тем Корнев. «Говорят, твоя мать такая умная и развитая женщина и не познакомила тебя с писателями, без знания которых труднее обойтись образованному человеку, чем без классического сухаря». «Моя мать тоже против классического образования. Я теперь вспоминаю, она мне Писарева даже предлагала. Но я сам, откровенно говоря, все как-то откладывал». «Не могла же она не читать. Вы какие журналы получаете?» «Мы, собственно, никаких не получаем». «Вы ведь богатые люди». Карташов решительно не знал, богата женщина его мать или нет. И скорее даже был склонен думать, что никакого богатства у них нет, потому что и дом, и имение были заложены. Но ответил: «Кажется, у матери есть средства». «У нас ничего нет. Только вот что батька зарабатывает. Мой отец в таможне. Но хотя там можно, он ничего не берет. Это я знаю, потому что у нас, кроме двух выигрышных билетов, ничего нет». Родитель молчит, но мать у меня из мещанок, жаловаться не раз показывала. Голос Корнева звучал какой-то иронией, и Карташову неприятно было, что он так отзывается о своей матери. Они подошли к высокому белому дому, в котором помещалась женская гимназия, как раз в то время, когда оттуда выходили гимназистки. В самой густой толпе учениц, куда, как-то ничего не замечая, затесались Карташов и Корнев, Корнева окрикнула стройная гимназистка лет 15. «Вася!» – проговорила она, сверкнула своими небольшими острыми глазками и весело рассмеялась. «А!» – ответил небрежно Корнев. «Наша вам!» «Ну, довольно, довольно!» «Сестрица!» – отрекомендовал пренебрежительно Корнев, обращаясь к Карташову. «Вот я маме скажу, какой ты невежа!» – ответила гимназистка, вспыхнув и покраснев до волос. «Разве так знакомят?» Карташов залюбовался румянцем девушки и, встретившись с ней глазами, сконфуженно снял шапку. «Ах, скажите, пожалуйста!» – прежним тоном сказал Корнев. «Ну, познакомьтесь, сестра, Карташов. У вас есть сестра?» И едва Карташов успел ответить, она засыпала его вопросами. Так же ли он груб со своими сестрами? Так же ли от него мало толку? Так же ли он никуда с ними ходить не хочет? И такие ли же у него друзья, которые все читают какие-то дурацкие книжки и никого знать не хотят? «Поехали», — сказал Корнев и стал грызть ногти. Карташов, идя с сестрой Корнева, сделал новое открытие, а именно, что он образцовый брат, хотя Зина и не скупилась ему на упреки. Приняв это к сведению, он стал выгораживать, как мог, своего товарища и уверять, что все это только кажется. «Пожалуйста, не трудись», – перебил его Корнев. «Все, что она говорит, она чистая правда. Но дело в том, что я не желаю быть другим. Видите, какой он. и, посмотрев на брата, топнула ногой, прибавила: «Упротивный». Она отвернулась. Карташов смотрел на ее каштановые, небрежно волной выбившиеся волосы, так мягко тенявшие нежную кожу ее белой шеи. Огонь пробегал по нем, и он страстно думал, что если бы у него была такая сестра, он молился бы на нее Богу. Она встретила его взгляд, и он испугался, как бы она не прочла его мыслей. Но она не только не прочла, но посмотрела на него ласково и шла совсем близко около него. От мысли ли, что она ничего не заметила, от чего ли другого, но Карташов чувствовал себя как-то особенно хорошо и легко. Маня, еще 3 года назад, овладевшая его фантазией, сразу стушевалась перед этой ослепительной, мягкой, женственной девушкой. Что Маня, что он, собственно, любил в ней, думал он и радовался, что Маня тает там где-то в его сердце, уступает свое место чему-то более жгучему и определенному, чем какая-то заоблачная идиллия. Маня, которую он, вероятно, и не увидит больше. А эта шла рядом с ним, и он чувствовал ее так, словно ступала она не по мостовой, а прямо по его сердцу. Они вошли в калитку небольшого чистого, обсаженного акациями двора, прошли двор в углу его между скамьями и пробрались к подъезду. Из маленькой передней виднелась гостиная, большая, но невысокая комната. Вправо из передней дверь вела в комнату Корнева, а влево была дверь в домашние комнаты. Корнев, раздевшись, указывая рукой, проговорил: «Милости просим». Карташов, неловко оправляя свой испачканный мундир и растрепанные волосы, только что было собирался шагнуть в комнату Корнева, как из левой двери вышла маленькая сморщенная женщина, которой Карташов сейчас же узнал мать Корнева. «А», – произнес Корнев, – «ну вот, маменька, еще мой товарищ Карташов». «Очень приятно, очень приятно. Я вашего батюшку видала. Бывала в соборе в царские дни. В орденах. Ваш-то батюшка меня, конечно, может, и не видел. Куда уж нам? Мы люди маленькие». «Ах, маменька, уж вы начинаете», – вспыхнула сестра Корнева. Мать Корнева как-то испуганно поджала губы, морщинки сбежались на ее лице, и она огорченно ответила: «Что ж, нельзя и род свой вспомянуть». «Все это неважно», – прибил Корнев. «Род ваш отличный, и никто от него не думает отказываться. А ежели бывает к тому же кофейку, так и ручку даже можно поцеловать». «Ух ты мой голубчик», – проговорила мать и, обратившись к Карташову, весело спросила: «Ну, видали вы кого лучше?» И, сделав добродушно лукавое лицо из той хохлушки, она подняла руку по направлению к сыну. Карташов, как очарованно, смотрел на эту обворожительную его простоту и готов был, если бы не стыдно только было, поцеловать эту спорченную маленькую добрую женщину. «Дай бог же поцелую», – сказала мать Корнева, и обнял Карташова, поцеловала его в лоб. Карташов так покраснел, что покраснели и мать, и сестра, которая даже захлопала в ладоши. «Это мой», – говорила мать, положив руку на плечо Карташову. «Тиху сих соби бери, отцы такие же дурень, як ты, хоть ему голову всунь, не откусит». Подали кофе, и, несмотря на неоднократные попытки Корнева, Карташов так и не уединился с ним, а все время оставался с его семьей. Только перед самым уходом он зашел к нему в комнату и взял 2 тома Писарева. «Довольно, пока мисс прочтешь, еще дам». «Ну, отлично. Смотри же, приходите», – сверкнула ему своими жгучими глазами сестра. «И не к Васе, а к нам». «К нам!» – кричала вдогонку мать. Карташов блаженно улыбался, поворачивался энергично, срывая с головы шапку, все кланялся и кланялся. «Вот, Вася, первый твой товарищ, который действительно симпатичный», – решительно сказала сестра. «Да, он ничего себе», – согласился Корнев. «У него сердце, как на ладонце. Оттого, друг, а твой долба только гляди, яки ты бык по сторонам. Рыльски важно, кто ее знает, еще там в серединке у него. И красивые глаза у него. Любись, тебе недолго. Да уж скорее, чем твоего Рыльского». И сестра сделала капризную пренебрежительную гримасу. «Ну-ну, деточки, раночки, раночки». А Карташов шел, точно волна его несла. Он думал о сестре Корнева, целовал ее волосы, шеи, называл уменьшительными именами и сильнее прижимал к своему боку 2 аккуратных томика Писарева. Все было хорошо. И новое знакомство, и сестра Корнева, и Писарев. Сегодня же он постигнет премудрость. Уже у него этот ключ знания того, что дает такую силу словам Корнева. И опять его мысли возвращались к сестре Корнева. И опять она смотрела на него, и он весь замирал под охватывающим его волнением. Ах, есть волшебная сила, можно было бы разорвать все путы, броситься к ней и сказать: «Я люблю тебя, я твой до конца жизни, видеть тебя, смотреть твои глаза, целовать твои волосы. Вот все счастье, вся радость моей жизни». Карташов вспомнил, как она переходила дорогу, вспомнил маленький след, отпечатавшийся на земле от ее новенькой резиновой калоши. И его к следу ее потянуло так, что он сам не знал, что сильнее отпечаталось его сердце. Этот след ли, или вся она, отныне царица и мучительница его сердца?